Главы Е и Ё, в которой феи Е и Ё спорят и объясняют, в чем разница между елью и елкой. Этим утром Никита проснулся от двух спорящих голосов. «А я говорю, что Е первая», — говорил один голосок. «Зато Ё с точечками сверху, а значит, она лучше», — парировал второй голос. «Зато на букву Е больше слов», — заявил первый голос. «Ну и что? А те слова, которые начинаются с буквы Ё, намного симпатичнее». Спорщицы продолжили припираться, а Никита сел и посмотрел в ту сторону. На его столе сидели в этот раз сразу две феечки. На их волшебных палочках были изображены одинаковые буковки, и сами феи были совершенно одинаковыми, как близняшки. Только у одной из них на голове красовалась смешная шапочка, на которой торчали вверх два шарика на пружинках. Когда фея крутила головой, эти шарики болтались в разные стороны и покачивались. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался с ними мальчик. «Доброе!» — хором воскликнули феи. «А о чем вы спорили?» — поинтересовался Никита. «Ах, ни о чем! Я фея буквы Е!» — представилась одна фея. «Меня зовут Е». «А я фея буквы Ё. Меня зовут Ё», сказала фея в шапочке с шариками на пружинках. «С этих букв начинается очень мало слов, поэтому мы пришли вместе», снова хором сказали девушки, переглянулись и рассмеялись. «Ладно», улыбнулся Никита. «А что мы будем делать?» «Есть!» — опять хором сказали феи. «Угощайся, Никита! Это жареный ёрш!» — сказала фея в шапочке, и на столе появилась тарелка с кусочками жареной рыбы. «Вот все время ты лезешь вперед!» — возмутилась ее сестричка. «Надо было сначала дать ежевику!» «Нет, она ведь сладкая!» А сначала нужно кушать нормальную еду. И феи снова принялись спорить. Никита пожал плечами, подошел к столу и съел один кусочек рыбы. Он даже не знал, что существует такая рыба – ёрш. Но раз феи говорят, что есть, значит, так оно и есть. «А теперь ежевика!» – быстро сказала фея без шапочки. И хлопнула в ладошки. На столе тут же появилась большая миска с крупными ягодами ежевики, и мальчик стал класть ягодки в рот и есть. «А теперь учиться писать!» Снова хором воскликнули феечки, как только тарелка с ягодами опустела. «А зверята?» — робко спросил мальчик. «Зверята?» Феи переглянулись. Сначала взмахнула палочкой фея без шапочки. Посреди комнаты сразу же выросла большая ель с зелеными пышными иголками. Фея Е еще раз взмахнула палочкой, и рядом с елью появился смешной полосатый зверек с симпатичной мордочкой. «Это ель и енот», сказала фея Е. «С какой буквы они начинаются?» «С буквы Е?» спросил Никита. «Правильно, а это ехидна». «Ой!» воскликнул мальчик, когда рядом с енотом появилась еще одна диковинная зверушка. У новой гости был длинный тонкий носик, а шерсть темно-коричневая, и из нее торчали иголки. Никита раньше никогда не видел такого странного животного. Енот и ехидна посмотрели друг на друга и повернулись мордочками к Никите. «А у меня есть ёж», — — сказала фея Йо и тоже хлопнула в ладошки. И точно, рядом с ехидной появился маленький ёж. «А еще у меня есть елка!» И рядом с елью появилась наряженная новогодними игрушками елочка. Никита только глазами хлопал и переводил взгляд с одного дерева на другое, не понимая, в чем разница. Наконец он не выдержал и спросил об этом у феечек. «Ель — это живое дерево из семейства вечнозеленых, растет в лесу», — пояснила фея Е. «А елочка — это ель, которую срубили, принесли домой и нарядили в игрушки», — пояснила фея Йо. «Понятно?» — хором спросили они и строго посмотрели на мальчика. «Понятно», — быстро ответил он. Сегодняшние его учительницы были очень странными, но Никита решил не спорить и учиться сразу двум буквам. Тем более они так похожи. А потом он тренировался писать обе буквы на доске. Он старательно выводил палочку и пририсовывал к ней полочки. Так писалась буква «Е». А потом снова писал букву «Е» и ставил над ней две точки, точно такие же, как шарики на шапочке у феи Йо. Так «Е» превращалась в «Йо». А когда феи, снова о чем-то споря, улетели домой, он стал играть с енотом, ехидной и ежиком.